Четверг, 9 декабря 93 года. Я проснулась от прикосновения его рук, легших на моей груди. Уже совсем было светло за окном, и звонили колокола ближней церкви. Он поцеловал меня. Его руки вновь скользнули вдоль моего тела. «Нам пора», — сказал он. «Сегодня кончаются праздники, дороги будут забиты машинами». «Я не хочу в Сарагосу», — ответила я. «Я хочу быть там, где будешь ты. Скоро откроются банки, я сниму деньги со счета, куплю себе кое-что из одежды. Ты же говорила, что денег у тебя мало». «Хватит. Я должна безжалостно порвать со своим прошлым. Если вернусь в Сарагосу, начну думать, что наделала глупостей, что скоро экзамены и что мы вполне можем провести 2 месяца порознь, пока я их не сдам. А если сдам, может быть, не захочу уезжать из Сарагосы. Нет-нет, я не могу вернуться. Надо сжечь мосты. Ничего общего не должно остаться между мной теперешней и той, кем я была». «Барселона», — сказал он как бы про себя. «Что?» «Нет, ничего. Продолжим путь». «Но у тебя лекция». «Есть еще 2 дня», — ответил он, и мне показалось, что его голос звучит как-то странно. «Отправимся в другой городок. Не хочу ехать прямо в Барселону». Я поднялась с кровати. Не хотелось думать ни о чем неприятном. Быть может, ему свойственно после первой ночи любви с кем-то просыпаться не в духе и становиться от смущения таким церемонным. Подошла к окну, отдернула штору, поглядела на маленькую улочку. На балконах соседних домов сушилось белье, звонили колокола. «Знаешь что?» — сказала я. «Поедем-ка туда, куда ездили в детстве. С тех пор я там не бывала». «Где там?» «В монастыре Пьедро». Мы выходим из отеля, а колокола продолжают звонить. Он предлагает зайти в церковь. «Мы только тем и занимаемся», — отвечаю я. «Церкви, молитвы, родения». «Неправда», — говорит он, — «мы занимались любовью. Трижды напивались, бродили по горам. Как следует уравновесили милосердие и строгость». Чувствую, что сболтнула лишнее. Мне пора привыкать к новой жизни. «Прости», — говорю я. «Зайдем ненадолго, колокола подают нам знак». Он оказался совершенно прав, но осознать это мне было суждено лишь на следующий день. Не поняв в полной мере сокрытое значение знака, мы сели в машину и через 4 часа были у монастыря Пьедро. Облупленный потолок, а немногочисленные статуи святых обезглавлены. Все, кроме одной. Я оглянулась по сторонам. В былые времена здесь, должно быть, находили себе приют люди с сильной волей, заботившиеся о том, чтобы каждый камень сиял чистотой, чтобы на каждой скамье сидел кто-нибудь из могущественных владык той эпохи. Но теперь все лежало в руинах. Это в детстве их так легко было представить замками, где мы играли вместе, где я искала моего волшебного принца. На протяжении столетий монахи из обители Пьедро берегли для себя этот райский уголок. Расположенный в естественной геологической впадине, он по праву рождения, по милости небес, получал то, что соседние городки и поселки должны были вымаливать и добывать тяжкими трудами — воду. Здесь Рио Пьедро разделялось на десятки притоков, ручьев, струилось водопадами, образовывало заводи и озера, и по берегам ее пышно и изобильно разрастались деревья, кусты, трава. А стоило сделать несколько сотен шагов в сторону, и ты выходил из каньона, и все вокруг становилось пустыней, бесплодной и безжизненной. Даже сама река, устав кружиться по этой естественной низине, здесь напрочь теряла свою юную силу и вновь превращалась в еле заметную струйку воды. Монахи знали об этом, и вода, которой снабжали они соседей, обходилась тем недешево. История обители отмечена бесчисленными схватками и стычками между местными жителями и монахами. И вот однажды, как раз в то время, когда Испанию потрясала очередная война, обитель была превращена в казарму. По центральному нефу монастырской церкви бродили кони. Солдаты, потешая друг друга похабными историями и насилуя женщин из всех окрестных поселений, разбили между скамьями свой бивак. Так, хоть и с опозданием, обрушилось на монастырь возмездие. Он был разграблен и разрушен. И никогда больше монахам не удалось вернуть свой потерянный рай. В ходе одной из бесконечных судебных тяжб кто-то даже предположил, что местные жители исполнили приговор, вынесенный монастырю Богом. Ибо Иисус велел напоить жаждущих, монахи же оставались глухи к его словам. Вот потому-то Бог и покарал тех, кто считал, будто природа принадлежит им одним. И, может быть, по этой самой причине монастырская церковь по-прежнему лежала в развалинах, хотя большую часть обители отстроили заново и превратили в гостиницу. Местные не забыли, какую непомерную плату должны были вносить их предки за то, что природа дарила людям бесплатно. «Чья же эта статуя осталась неповрежденной?» — спросила я. «Святой Терезы Авильской», — ответил он. «Она обладает могуществом. И как бы ни снедала местных жителей жажда мести, никто не осмелился осквернить ее». Он взял меня за руку, и мы вышли. Прошагали по бесконечным монастырским коридорам, поднялись по широким деревянным лестницам, оказались во внутренних дворах, где порхали бабочки. Я припоминала каждую подробность, потому что часто бывала здесь в детстве. И давние воспоминания оказались наиболее отчетливыми и яркими. Память. Мне казалось, что весь прошлый месяц и особенно дни, предшествующие минувшей неделе, были не в моей жизни, или что я прожила их в ином своем воплощении. Ни за что на свете не хотела бы я вернуться в эту эпоху, ибо часы ее отмерялись не рукой любви. Я чувствовала, что в течение многих лет проживала один и тот же день, все так же просыпаясь и засыпая, повторяя одни и те же слова, совершая одни и те же поступки, да и снились мне одни и те же сны. Я вспомнила отца и мать, родителей моих родителей и многих моих друзей. Вспомнила, сколько усилий было приложено, чтобы получить то, что на самом деле мне было вовсе не нужно. Зачем я все это сделала? Я не находила однозначного объяснения. Может быть, потому что лень было искать иные пути? Может быть, боялась, что подумают и скажут обо мне другие? Может быть, потому что отличаться от этих других трудно? Может быть, потому что человек обречен повторять шаги предшествующего поколения? До тех пор, и тут я вспомнила отца-настоятеля, пока определенное число людей не начнет вести себя иначе. Так или иначе, мир меняется, и мы вместе с ним. Однако меня это больше не устраивало. Я получила от судьбы принадлежащее мне по праву, и теперь она давала мне возможность измениться самой, а заодно способствовать изменению в мире. Я снова подумала о горах, вспомнила альпинистов, которых мы встречали по дороге, молодых в разноцветных костюмах, которые придуманы для того, чтобы яркое пятно на снегу было заметно издалека, знающих один определенный маршрут от подножья до самого пика. В склоны уже были вбиты алюминиевые костыли. Альпинистам оставалось только продеть в них крюки со страховочными тросами и подняться к вершине. Они приехали сюда на выходные ради острых ощущений, а в понедельник вернутся к прежней размеренной жизни. Но им будет казаться, что они бросили вызов природе и одолели ее, а ведь это совсем не так. Жажда приключений гнала сюда других, первопроходцев, пролагателей новых дорог. Иные из них не одолели и половины подъема, сорвались в пропасть. Другие отморозили себе руки или ноги, многие и вовсе пропали без вести. Но в один прекрасный день кто-то взошел на одну из этих вершин. И это его глаза первыми увидели расстилающуюся внизу панораму, это его сердце от гордости забилось чаще. Он пошел на риск и теперь своей победой воздавал почести тем, чья попытка не удалась, кто погиб на полдороги. Очень может быть, что люди там внизу думают, что там наверху хорошего, разве что пейзаж, зачем ему это надо? Но тот, кто первым взошел на эти вершины, знал зачем. Чтобы принять вызов и идти вперед, чтобы знать, что один день не похож на другой, что каждое утро одаривает нас своими неповторимыми чудесами, и у каждого свое волшебное мгновение, когда гибнут старые галактики и рождаются новые звезды. Тот, кто первым взошел на эти вершины, наверное, задавал себе, оглядывая с высоты домики с дымящимися трубами, тот же самый вопрос: у людей внизу один день неотличим от другого. Зачем им это надо? Теперь горы уже покорены, астронавты уже шагнули в космическое пространство, и нет на нашей Земле ни одного, даже самого маленького островка, который бы еще ждал, когда его откроют. Но еще хватает великих приключений духа, и одно из них предстоит мне теперь. Это было благословение. Отец-настоятель ничего не понял, сладостная эта боль. Блаженны могущие сделать первый шаг. Когда-нибудь люди поймут, что способны говорить на языке ангелов, что каждый из нас обладает дарами Святого Духа, и что все мы можем творить чудеса, провидеть будущее, исцелять страждущих, понимать ближнего. Всю вторую половину дня мы бродим по каньону, вспоминаем годы детства. Он впервые заговорил об этом, пока мы ехали из Мадрида в Бильбао. Мне казалось, что до прошлого ему больше нет дела. А вот теперь он сам расспрашивает меня о жизни наших с ним сверстников, узнает, счастливы ли они, интересуется, чем они занимаются. Мы добрались, наконец, до самого большого водопада на Рио-Пьедро, который собирает воедино воды маленьких речушек и ручейков, и, собрав, швыряет с почти 30-метровой высоты. Мы стоим на краю, слушаем глухой рев, смотрим на образующуюся в тумане радугу. «Конский хвост», — говорю я, и сама удивляюсь, что еще не забыла это название. Я ведь так давно его не слышала. «Мне помнится», — начинает он, — «я знаю, что ты сейчас скажешь». «Еще бы мне не знать. Водопад скрывает огромную пещеру. В детстве, вернувшись в первый раз из монастыря Пьедро, мы потом еще несколько дней говорили о ней». «Что там была пещера», — договорил он. «Пойдем туда». Пройти под отвесными струями, падающей с высоты воды, невозможно. И монахи еще в незапамятные времена прорыли тоннель, ведущий от верхней точки каньона вглубь пещеры. Вход отыскать нетрудно. Летом, наверное, там зажигают свет, чтобы туристы не заблудились. Но сейчас никого, кроме нас, нет, и тоннель погружен в темноту. «Идем?» — спрашиваю я. «Ну, конечно, положись на меня». И, проникнув в отверстие, проделанное рядом с водопадом, мы начали спуск. Нас окружала тьма, но мы знали, куда идем. И ведь он просил положиться на него. «Благодарю тебя, Господи», — думала я, пока мы все глубже проникали в лоно земли. «Ибо я была заблудшей овцой, ты же вернул меня в стадо. Ибо жизнь моя была мертва, ты же возродил ее. Ибо любовь давно не жила в моем сердце, а ты вновь одарил меня ее благодатью». Я держалась за плечо моего возлюбленного, и он направлял мои шаги по темным дорогам. зная, что скоро вновь воссияет нам свет, и возрадуемся мы. Очень может быть, что грядущее переменит роли. Я, вооружаясь такой же любовью и такой же уверенностью, буду вести его, пока не окажемся мы в месте безопасном, и тогда мы отдохнем.